Глава 46. Итак, сеньора разрешилась от бремени. Ансельмо Эспирикуэта не понимал, чему все радуются. Дождавшись сына, Франциско Моралес будет из кожи вон лезть, чтобы уберечь свою землю в целости и сохранности, не уступая никому ни кусочка. Все только для себя и ничего другим. Хозяин ни с кем не делился своими планами. Только приказывал: выращивай маис, убирай маис, режь тростник, выдирай тростник подчистую, копай ямки, сажай деревья. Что было делать Ансельмо? На его глазах хозяин губил землю, засадив ее деревьями и прекратив выращивать продовольственные культуры. Вот он и помалкивал. Но Ансельмо не был ни слепым, ни глухим. Он ничего не спрашивал, делая вид, что ему безразлично. Но люди вокруг шептались и без того. Одни ругали, другие хвалили за дерзость тех, кто боролся за собственную землю. Земля должна принадлежать батракам, по-хорошему или по-плохому. Абаленго объединяли усилия, стараясь отпугнуть аграриев, организованной ими сельской полицией, но те, кто жаждал земли, поговаривали, что скоро наступит череда закона, если же он промолчит, то оружие. Так нарождалась новая сила — безземельные крестьяне. Как-то ночью, выйдя из дома, когда сна не было ни в одном глазу, а немолчный гул ветра и дьявольских голосов терзал душу, Ансельмо обнаружил неподалеку от своего дома группу людей, которые тихонько грелись у костра. Он подошел на огонек. Сначала они испугались, решив, что их застукала полиция, но затем потеснились и пустили его к костру. Должно быть, в глазах Ансельмо, как и он в их глазах, они приметили знакомый беспокойный блеск и предложили ему еду, питье, а заодно и дружбу. Они никогда не разбивали лагерь в одном и том же месте, боялись, что их обнаружат землевладельцы. Не в силах дать отпор полиции, незаметно перемещались по самым удаленным и неприглядным уголкам подальше от плантаций, большая часть которых в последние годы превратилась в апельсиновые сады. Они находили в горах пещеры, в которых, как им казалось, в далекие славные времена, еще до расстрела, прятался Агапито Тревиньо, скрываясь от правосудия. Ансельмо понятия не имел, кто такой этот Тревинья, пещеры интересовали его мало, однако он навещал всякий раз своих мятежных друзей, когда оказывался неподалеку. В этих людях он обрел товарищей, каких в здешних местах у него не было. Он рассказывал им о погибшей семье, или часы напролет молча сидел рядом, глядя в костер, слушая их песни. Иногда они говорили о земле, которая когда-нибудь им достанется, которую они передадут своим сыновьям. «У меня только один сын», — сказал Ансельмо в первый день, забыв о том, что у него еще и дочка. «Так наделай себе побольше детей, компадре, это несложно». В его воображении тут же возник образ прачки Лупиты, окруженной их общими детьми. Давненько он ее не видел. Эта женщина всегда ему нравилась, в полях она не появлялась, а Эспирикуэту больше не звали на работу в хозяйский дом, но он все равно помнил, как она выходила с корзиной мокрого белья на бедре, шла к бельевой веревке, а затем развешивала белье, не замечая, что каждый раз, когда она поднимает руки, вешая какую-нибудь одежду, у нее приподнимается юбка, обнажая стройные лодыжки и полную грудь, обтянутую тесной блузкой. «Он отыщет Лупиту», — пообещал он себе. «Заведет с ней новую семью. У них будет собственная земля, такая же плодородная, как лона новой жены». Но перед этим Ансельмо предстояло переделать массу дел. Он примечал все, что творится вокруг. Так, сейчас он отчетливо видел, что Франциско Моралес что-то замышляет. Новорожденный сын и новый урожай, который понемногу вытеснял старый, не были простым совпадением, хотя Ансельмо не понимал, к чему бы это. Ему говорили: «Выкопай ямку для дерева», и он выполнял распоряжение, не поднимая глаз и тихо, сквозь зубы напевая куплет, знакомый из детства. Это была песня, которую он выучил у костра, и которая преследовала его всю жизнь наяву и во сне. Щегол прилетел, а орел улетел. В небо нырнул, крылом махнул. Значит, будет командовать мул. Вместо погонщика — мул. «Что ты там бормочешь?» — спрашивал его Франциско Моралес. «Ничего, хозяин», — отвечал Ансельмо, смолкая. Молчал закон. Молчало оружие. Молчал и Ансельмо Эспирикуэта. До поры до времени.